святое, может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя могло бы превзойти? Лишь тобой душа моя согрета, ты сегодня тот же, что вчера. Я с тобою счастлив и доволен, даже горькой чашей. Тебя ищу.